Андрея в этот раз дома не было, он уехал в издательство за авторскими экземплярами очередной книги. Без него Настя чувствовала себя намного свободнее. Она всегда плохо переносила чью-либо неприязнь к себе, даже тщательно скрываемую. Они устроились в гостиной, принеся из кухни кофе и бутерброды. Настя хотела было предложить свои услуги в части приготовления ужина, благо продуктов было достаточно, но промолчала, подумав, что трепетный помощник будет недоволен, увидев, как кто-то чужой хозяйничал в доме без него. «А ты по мне скучала?» — спросил Владимир. «Немного», — улыбнулась она, — «в промежутках между срочными заданиями, переговорами и подготовкой текстов соглашений. Мы начнем выяснять отношения? Или поговорим о чем-нибудь более интересном?» «Наши отношения — это и есть самое интересное. Разве нет?» Настя внимательно посмотрела на Соловьева. Он что, всерьез собрался ее охмурить по старой памяти? Ну и самомнение. «Наверное», — кивнула она. «Но ты же знаешь, нельзя дважды войти в одну воду. Мы оба изменились за эти годы. Поэтому говорить о наших прошлых отношениях смысла нет, а для нынешних мы еще недостаточно хорошо знаем друг друга. И если мы с тобой решим, что наши сегодняшние отношения — это предмет для обсуждения, то нам нужно просто поговорить друг о друге». «Ты невыносимо», — рассмеялся Соловьев. «Ты растеряла за эти годы весь романтизм и стала сухой, деловитой и устрашающе логичной. Почему ты считаешь, что я стал другим? Я тот же самый. Я точно такой же, как тот Соловьев, которого ты когда-то любила». «Не может быть», — мягко заметила она. «За эти годы много чего произошло и в твоей жизни, и в моей. И оставила свой след, весьма, надо сказать, заметный. Ты пережил трагедию, потеряв жену. Потом ты лишился возможности ходить. Ты стал богатым и довольно знаменитым. Как же ты можешь утверждать, что не изменился?» «Насчет богатства ты права, а насчет того, что я стал знаменитым, сомнительно». «А насчет жены и болезни?» — тут же мысленно спросила Настя. «Делаешь вид, что не услышал? Почему? Почему ты так старательно избегаешь это обсуждать?» «Ничего сомнительного», — быстро ответила она. «Тебя знают читатели». «Откуда ты это взяла?» На лице его Настя увидела неподдельный интерес. Соловьев всегда был тщеславен, и разговоры о славе ему нравились. Но в данном случае он не кокетничал и не напрашивался на комплимент. Ему действительно было интересно. «Врач со скорой помощи, которая увозила тебя в больницу, является твоей поклонницей». Теперь на его лице была злость, черты заострились и как бы застыли, словно он изо всех сил сдерживается, чтобы не сказать какую-нибудь резкость. Она тут же стала звонить своим знакомым и рассказывать, что того самого Соловьева, который переводит «Восточный бестселлер», жестоко избили на улице. Очень тебя жалела, прямо испереживалась вся. Теперь Настя была уже совершенно уверена, что разговоры про избиение — правда. Но почему это не прошло по сводкам? Ведь это тяжкое преступление, если в результате человек стал инвалидом. За такое можно было лет 8 схлопотать. Соловьев покрывает преступника, это очевидно, потому и не хочет говорить об этом. Кого же? Сына? Очень может быть. А врачи что же? Они ведь обязаны были сообщить в милицию при поступлении в больницу жестоко избитого человека. Почему же не сообщили? Потому что никому ни до чего нет дела. Потому что уже несколько лет никто не делает то, что обязан делать по закону или по инструкции, потому что все думают только о себе, и всем наплевать на чужую беду, черт знает что. «Она и мне тогда позвонила», — продолжала Настя без паузы, как ни в чем не бывало. «Собственно, именно с того момента я и стала подумывать о том, чтобы навестить тебя». «Ты долго думала?» — сухо откликнулся он. «Почти 2 года». «Да», — согласилась она, — «долго. Я тогда собиралась замуж и все никак не могла решить, правильно ли будет ехать к тебе. Я ведь не знала, что Светланы больше нет». Думала, колебалась, уговаривала себя. Потом как-то поостыла, потом начались предсвадебные хлопоты, потом медовый месяц. Но я все-таки приехала. Ты правильно поступила. Ты даже не представляешь себе, как я рад, что ты снова появилась в моей жизни. Настя видела, что он хочет сменить тему, и не стала упорствовать. Но говорить о чувствах она сейчас не собиралась. Скажи, пожалуйста, какая из этих восточных книжек кажется тебе наиболее удачной?» — спросила она. «Я доверяю твоему вкусу. Какую назовешь, ту и прочту». «Читай все подряд, не ошибешься. Они все отличные. И сюжет, и типажи, и диалоги. Но должна же среди них быть лучшая», — настаивала Настя. «Твоя самая любимая». «Любимая? Тогда Клинок, но ее уже нет в продаже. Она в прошлом году прошла. Если надумаешь прочесть, я тебе свою дам». «Спасибо, прочту обязательно». Разумеется, она прочтет и «Клинок», и все остальные книги, которые он переводил, просто для того, чтобы понять, почему именно эту книгу он назвал своей любимой. «Скажи, какая книга тебе нравится, и я скажу тебе, о чем ты думал, когда ее читал». «Остановись», — одернула она себя, — «что ты делаешь? Зачем тебе знать, о чем он думал и что чувствовал, когда переводил книгу? Ты что, задумала его разрабатывать? С какой стати?» «Только потому, что он пытается скрыть от тебя и от окружающих факт избиения?» «Возьми себя в руки, Настасья. Признайся честно, он тебе по-человечески интересен? Ты снова увлечена? Если да, то ты полная дура, как это ни прискорбно. Если нет, то оставь его в покое и не лезь к нему в душу».